Слива. Сливу хорошо промывают, удаляют косточки, помещают в эмалированную посуду, нагревают до 90-95 градусов Цельсия и быстро разливают в предварительно простерилизованные банки. Затем банки укупоривают металлическими крышками.